Глава 1118. Паруса корабля задрожали, доски затрещали, зазвенели цепи, удерживающие скрипящие от давления пушки. Будто что-то невероятно могущественное и столь же яростное опустилось на палубу корабля. Но это ощущение исходило вовсе не от великих героев, а от одного молодого воина, сидящего с краю стола. Ветер звал Хаджара, просил стать его мечом, его рукой, чтобы поразить того, кто сплел свою паутину не только вокруг Хаджара, но и вокруг его сестры. Тот дарнасский офицер, отец ребенка Элейн, с самого начала, с самого первого дня. Морган именно это и собирался сделать — даровать Лидусу баронство. Но вовсе не ради того, чтобы отплатить Орону, нет. Тот и так бы пал под грузом собственной души, нет. Морган это сделал даже не для Хаджара, не напрямую во всяком случае. Этот старый, почти забытый ход нужен был ради одного — дать возможность благородному, достойному дарнасскому офицеру полюбить принцессу, которую он не мог не полюбить, и дать принцессе возможность полюбить офицера, которого она не могла полюбить. Но ведь изначально этот воин отправлялся с миссией в регион, где, возможно, замышляли зло против империи, и как преисполненный честью и достоинством солдат он принес клятву, глупую клятву. И теперь любящий отец маленького ребенка, муж правительницы Лидуса, регент-отец, он самый верный кинжал в руке Моргана. Всего из-за пары слов, которые он обронил, когда принимал назначение из рук ставленника тайной канцелярии. Всего пара слов. «Достаточно», — произнес Морган, и давление унялось. Ветер исчез. И это тоже было слово. Вот что делала регента-мать и Моргана Бесстрашного могущественнее, чем любой великий герой. Они знали силу слов, истинных слов, как и Хаджар, как и Алый Мечник, величайший воин со времен последнего короля. «Она так сильно желает моей смерти?» «Регент-мать винит тебя, безумный генерал, в смерти своего сына, поверь мне. Она желает твоей смерти так яростно и страстно, что, будь ее воля, она бы отдала мне свой престол лишь за то, чтобы я доставил тебя к ней. И почему тогда клятвы, Хаджар?» Они сковывают не только офицеров, которых отправляют с заданиями в дальние регионы. Хаджар вновь посмотрел на Моргана. Проклятые интриги! Как он их ненавидел! Но неужели... Нет, этого просто не могло быть. Но если подумать... Да ко всем демонам кто тогда перед ним сидел? Как ему в таком случае ненавидеть Моргана? Проклятие! «Проклятие!» У Хаджара начинала болеть голова от разрывающих ее идей и предположений. «Может, вы, мой генерал, уже объясните, о чем идет речь?» — спокойно прогудел Балигар. «Не все из нас настолько в курсе ваших интриг, как юный мечник Дархан». «Конечно, мой верный соратник Балигар», — кивнул Морган, после чего... удивляя как Шувера, так и собственного сына, вытащил из-за пазухи простой клочок бумаги с одной единственной, но очень древней руной. Она использовалась еще в те времена, когда по земле ходил кровавый генерал. Регент-мать взывает к древнему обычаю. «Сильнейший воин нашей армии против сильнейшего воина их армии». Чтобы закончить эту почти тысячелетнюю вражду и спасти обе нации от войн, которые унесут миллиарды жизней и лишь создадут плодородную почву для будущей ненависти и новых конфликтов. «Иными словами, нас заманивают в ловушку», — перебил Морган. Регент-мать, разумеется, выставит алого мечника. Но это будет лишь прикрытие, и во время битвы, скорее всего, она пойдет на любое бесчестие и даже рискнет своей жизнью после принесения нужных для поединка клятв, чтобы уничтожить как можно больше наших солдат. Остальное доверит эффекту падающего карточного домика, когда оставшиеся перебьют друг друга, а остатки растащат стервятники из Чавери, Газаргас и прочих. «Не может быть!» — выдохнул Урнул. «Регент хочет разрушить обе империи?» «Это вполне резонно», — задумчиво протянул Кассий. «С ее стороны, разумеется. Ведь Ласкан уже, считай, находится в агонии. Императорский род прерван, и пока не окончена война, они не смогут провести нужный ритуал для выявления нового. А война ими после событий в Дельфе и последних 3 лет выиграна быть не может. Так что получается, — подхватил дикой Шувер, — что под видом красивой сдачи своих позиций она хочет уничтожить всех нас одним ударом. И именно поэтому вы, мой генерал, — поклонился тот, который с хлыстом, — ставите под удар в качестве приманки слабейшего из нас, которого выставили убийцей ее сына. «Примерно так», — кивнул Морган. «Но в одном ты ошибся, змеиный глаз. Этот древний обычай требует определенных клятв со стороны каждого из командующих армиями. И я не смогу выставить никого, кроме сильнейшего воина всей империи». «Но как тогда, змеиный глаз? Посмотри внимательно на человека, который сидит на стуле того, кто мог бы в одиночку уничтожить как Дарнас, так и Ласкан, возжелая он того. Вы имеете в виду, мой генерал, что Тересфаль, он же великий мечник Орон, скрывал от всех нас, вас, свою силу. И он был единственным, кто за последние сотни эпох родился в этих местах, и мог бы взойти на уровень бессмертного, но так и не нашел пути, ведущего к нему. Как паук знает, что происходит в самых отдаленных участках его паутины, так и от Моргана не мог, просто физически не мог скрыться факт истинной силы Тересфаля. Разве мог столь великий воин не выбрать себе в ученики хоть кого-то, кто не только достиг бы его уровня, но и превзошел бы его, — продолжил Морган. Хаджар Дархан, ученик Тересфаля, генерал Лунного ручья, бывший принц баронства Лидус. Он пошел по стопам своего учителя и, пожалуй, пока еще не достиг его уровня силы, но уже оставил позади всех вас. Среди сидящих за этим столом, кроме меня, он сильнейший. Эти слова прозвенели не хуже пушечного сигнального выстрела, который служил в военной столице сигналом к общему отбою. «Император, вы, лишь он один из всех вас, познал скрытую суть истинного слова и смог слить его со своей волей, энергией и мистериями меча. Лишь один Хаджар Дархан способен выстоять против Алого Мечника». И лишь его одного я смогу выставить в бой. Тот, кто стоял за всем, что происходило в жизни Хаджара, тот, кто вел его 7-мильными шагами сквозь 100 000 сражений, покрывая шрамами его тело и душу, был ли это Морган? Скорее всего, нет. Ведь Морган не был причастен к миру Земли. Он даже не знал о драконьем сердце, бьющемся в груди Хаджара, и это внушало едва ли не ужас. Ужас, что кто-то игрался с интриганом уровня Моргана так же, как тот с собственными пешками, походя, даже не замечая. Проклятие! «Вы можете быть свободны, генерал Дархан», — Морган откинулся на спинку стула. «Остальные подробности вам, дабы не нарушить клятв, знать ни к чему». Хаджар поднялся и посмотрел в глаза Моргану. Если он не ошибся и понял намек правильно, Это был последний раз, когда они разговаривали. И, возможно, последний, когда виделись. И Хаджар хотел, видит вечерние звезды и слышит высокое небо. Он хотел ненавидеть этого человека. Хотел, но не мог. Потому что если он не ошибся, если это действительно был намек, то... Хаджар глубоко поклонился, после чего развернулся и отправился в сторону трапа. Завтра его ждала битва, от которой он не мог отказаться. Не мог отказаться ради своей сестры, ее мужа и их сына. Но не из-за пустой угрозы, которую произнес император Дарнаса, а из-за того обещания, что крылось за ней. Обещание, которое слишком искушало, чтобы не поддаться на его зов.